И тем не менее Уиллеру хочется чувствовать себя особенным. Не безымянным клерком бездушной корпорации, сдавшимся на пороке рутине в виде семейных и кредитных обязательств, а ищущей, творческой натуры. Не потреблять, а создавать — вот кредо молодых Уиллеров, 7 лет назад познакомившихся под джазовые ритмы на богемной вечеринке в Нью-Йорке, но вскоре вынужденных обосноваться за пределами Большого Яблока, вдали от его креативных энергий, на выезде с шоссе номер 12 в самом конце дороги, названной в честь революции 1774 года. Эхом той большой революционной борьбы должно было стать личное сопротивление миру, погрязшему в посредственности. Но Эйприл забеременела. Потом родила второго ребенка, чтобы доказать, что первый не был ошибкой, и Фрэнку пришлось оставить разговоры о Париже, где он побывал во время войны простым пехотинцем, освобождая Европу от нацистов. Мечта о свободе разбилась о быт, и Фрэнк превратился из подающего надежды молодого человека в своего отца, шестеренку в корпоративном механизме, которого он так ненавидел в детстве за безволие и покорность. Сценарий «Дороги перемен» BBC Film поручила писать дебютанту Джастину Хейсу, и он следовал неуклонно оригинальному тексту. Однако Мендес решил несколько упростить замысел Йейтса, сделав из Эйприл типичную для эпохи жертву патриархального гнета. В «Дороге перемен» читатель становится свидетелем одного из главных таинств жизни — отношений между двумя индивидуумами, связанными супружескими узами. Как бы ни мучился кто-то один, невозможно взять и обвинить в его переживаниях другого. Если брак остается на плаву, значит, формула любви гораздо тоньше, чем предложенная огульным сторонним мнением модель «обидчик-жертва».